Глава 5. Те, кто живет внизу. Антарктида. Станция Ноймайер. 3-4 марта 2010 года. Холод совсем не чувствуется. Южное полушарие. В марте здесь разгар лета. Минус 30 или около того. Самый сезон позагорать. А воздух какой? Хокер, высадивший концессионеров рядом с полярной станцией профессор Хулио Эскудеро, не заглушая двигатели, развернулся, притормозил на несколько секунд и начал разбег, вскоре исчезнув в густо-сапфировом небе на севере. Пейзаж глаз не радовал. Выветрившиеся голые скалы, бурый щебень, пятна серого снега, вымершая пустыня, единственным украшением которой были жилые и научные модули, расположенные неподалеку базы, окрашенные в сине-голубой цвет домики на сваях, объединенные в единый комплекс. На центральном корпусе надпись огромными буквами «Институто Антарктико Чилено». Рядом флагшток со знаменем Чили. Чуть левее – нелепо смотрящиеся здесь квадроциклы, на каких в России обычно катаются детишки богатеньких буратин и два легких снегохода. В полукилометре – берег океана. Иван обмолвился, что на Эскудеро обычно живут два десятка исследователей, еще примерно столько же на близлежащих станциях президент Фрейм Монтальва и русская Беллинсгаузен. Остров Ватерло по меркам южного континента густо населен. Аэропорт имени Тените Марша, способный принимать даже тяжелые транспорты, строили чилийцы, и он является главными воздушными воротами в Антарктику. Правда, сейчас возле посадочной полосы из фауны наблюдались только мохнатая лайкоподобная псина без ошейника и до смешного похожий на бармалея тип с густейшей разбойничьей бородищей. Пуховик на пирате пронзительно алый. Инструкциями предписывается носить яркую одежду, в случае чего человека будет значительно легче найти. «Сеньорита, сеньорес, буэнострадес, меллама Фернандо Алонсо, сой эль суперинтенданте дель аэропуэрто». Иван, знавший испанский, переводил. «Сеньор суперинтендант полностью в курсе дела. Вертолет с Наймайера за вами вылетел. Должен приземлиться в Марша приблизительно через полчаса. Подождем в диспетчерском центре, незачем мерзнуть». Преувеличенная общительность дона Фернандо показывала, что гости с большой земли тут бывают редко. Летом приезжают небольшие туристические группы взглянуть на гнездовья пингвинов у южного побережья острова и морских львов. Два раза в месяц самолетами подвозят продовольствие. Вы же русские, правда? Ваши соотечественники построили на острове Иглесио де ла Санта Тринидад, церковь Святой Троицы. Совсем рядом, пешком 10 минут. Когда поедете обратно, могу показать, если, конечно, интересуетесь. Ваню интересовало другое. Сеньор, вы бывали на базе Ноймайер? Нет? Что значит, эти немцы какие-то странные? Почему вы так думаете? Антарктида – демилитаризованная зона, охотно объяснил суперинтендант. А мне кажется, будто на Ноймайере обосновались военные. Сотрудничество с другими базами не поддерживают. Грузы получают по линии НАТО. Видел парней из персонала. Выправка заметна. Туда, считай, никто и не летает. Я на острове Ватерло уже 4-й сезон. За все время к этим Алиманес Арроганте посетители приезжали всего 2 раза. Тоже господа на дорогих частных джетах. Похожи на бизнесменов или политиков. Но почему вы спрашиваете? Если собрались на Ноймайер, значит должны знать, что вам нужно на станции. «Только отчасти», — сказал Ваня по-русски. От необходимости и дальше отвечать на вопросы любознательного бармалея избавил шум винтов. Экая ностальгия. Ми-17-1В, экспортная модификация заслуженного трудяги Ми-8. Раскраска серо-зеленая, цвета Люфтваффе ФРГ. Отсутствует лишь опознавательный знак военно-воздушных сил. Похоже, дон Фернандо не ошибался, и за Ноймайером присматривают люди в погонах. «Очередное неоспоримое доказательство надежности советской техники», – проворчал Иван. «Прекрасно работает в любых условиях. Не то, что всякое барахло вроде еврокоптера. Идем, не стоит заставлять себя ждать». «Доброго дня!» – из вертолета выбрался подтянутый седой господин лет около 50, в брезентовой куртке с меховым воротником. «Густав Фальке, к услугам. Ваши бумаги?» «Прошу», Иван передал конверты с берлинскими гербами. Фалькин надорвал один, вытянул сложенный втрое лист, пробежался взглядом по строчкам. Кивнул, сунул письма в карман. «Очень хорошо. Вы готовы? Погода портится, нам лучше успеть до вечера». «Вечера? Полярный день, лето». «Порядок есть порядок. У нас отход ко сну в 10:45 пополудни. Прошу на борт, не забудьте пристегнуться. Салон отапливается, но если угодно, у меня есть термос с горячим чаем и коньяком». Южные Шотландские острова остались далеко позади. Маршрут пролегал над обширным морем Уэддала к материковым шельфовым льдам земли королевы Мод. Внизу бескрайний океан с одиночными пятнышками айсбергов, ни единого судна в обозримом радиусе. «Мы с вами заочно знакомы», — на вполне сносном русском сказал Славику господин Фальки. «Через барона Альберта фон Фальцфейна. Поддерживаю связь со стариком. Удивляетесь, что знаю язык? Начинал в 1971-м, после Дрезденской военной академии Фридрих Энгельс в ГДР. Потом разведывательный батальон 9-й танковой дивизии в Таргелов-Дрёгихайде, курс Академии ГРУ в Москве». «Ого!» – потрясенно выдохнул Ваня, прислушивающийся к разговору. «Вызывает невольное почтение. Но ведь в 90-м национальную народную армию ГДР разогнали самым безжалостным образом. Офицерам не сохраняли звания и стаж. Как вы ухитрились остаться на службе?» «Лучше не вспоминайте. Эту мразь Райнера Эппельмана», — Фальки скривился и просюсюкал нарочно противным голосом, «министра разоружения и обороны в демократическом правительстве, пристрелил бы своими руками. Такое могли придумать только наши диссиденты, которых не добила Штази. Невероятное сочетание разоружения и оборона. Вдумайтесь». «Зря полагаете, что русские диссиденты оказались лучше. Вы хоть страну сохранили, и есть надежда, что когда-нибудь вернете утраченное. У нас после объявления демократии и разрушения стены в Берлине началась дичайшая вакханалия. Эти кретины за несколько месяцев уничтожили лучшую армию Европы. Людей выбросили на улицу». Герр Фальке сокрушенно махнул рукой. «Меня не тронули, как уникального специалиста. Проблемой червоточин занимали всерьез исключительно в ГДР. У нас в руках были архивы СС и Аннанербе. В конце 40-х Аденауру и его преемникам не досталось ничего из документации нацистов. Впрочем, чин и награды я не сохранил. Номинально числюсь гражданским руководителем антарктических исследований. Наймайер на 2/3 частное предприятие. Правительство втайне оказывает нам материальную поддержку лишь потому, что огласка приведет к неминуемой катастрофе. Получается в точности по евангелисту Матфею. Пусть мертвые сами хоронят своих мертвецов». «Можно подробнее про архивы?» – задал вопрос Славик, не понявший смысл последней сентенции. «Я многое слышал». «Да что вы могли слышать?» – усмехнулся седой тевтон. «Бульварные сплетни и не более. 95% россказней об оккультизме Третьего Рейха не соответствуют действительности. А ценность тогдашних исследований в основном равна нулю или даже величинам отрицательным. Эзотерический бред. Игрушка для экзальтированных мистиков вроде рейхсфюрера Гиммлера или Вальтера Вюста. Занимались сразу всем и ничем. От вполне полезных дисциплин наподобие генетики растений до парапсихологии. Но кое-что они все-таки знали. В противном случае наша встреча не состоялась бы, верно?» «Двери», — кивнул Иван. «Попробую угадать. Исследования в области физики искривленного пространства?» «В том числе. Наработки были серьезнейшие. Вернер Гейзенберг, Карл фон Вайтзеккер, Отто Ган, Макс фон Лауэ, Паскуль Йордан, Институт Макса Планка в Геттингене. Выдающиеся умы, гении физики. В 30-40-х они принимали участие в проекте «Эндсайт», пытаясь докопаться до причин возникновения аномалий». «Успешно?» «Отчасти. Не хватило года или двух. А после войны прорывные технологии стали не нужны. Русская и западная школы физики пошли по ложному пути, сосредоточившись на проблемах расщепления атома и термоядерного синтеза. Начали развивать ракетно-космические технологии. И, наконец, оказались в тупике. Полет на Марс представляется нам труднейшим и рискованным делом. До осуществления руки дойдут лет через 30, самое раннее. Разве атомная энергия и космические полеты тупик? Да поймите вы, не нужны никакие космические корабли и линкоры из «Звездных войн». Природа все придумала за нас. Искусственно созданная червоточина сделает Марс, да что Марс, любую точку Вселенной доступной. Хватит одного шага, и вы очутитесь в другой звездной системе. «Нуль-переход», — сказал Славик. Копий на эту тему фантастами переломано столько, что на строительство новой Вавилонской башни с избытком хватит. «Перспективы именно что фантастичные», — в тон продолжил Иван. «Революционные, не побоюсь этого слова. Цивилизационный переворот. Вообразите, нам вовсе не обязательно лететь самолетом через всю планету с несколькими пересадками и тратить уйму времени. Использовал аномалию в Петербурге, вышел на Ноймайере полсекунды спустя. Тотальное отмирание транспорта, авиации, морских судов, железных дорог. Любой груз в любую точку мира за одно мгновение. Должна вас огорчить», — прервала мечтание компаньона прагматичная филологесса. «Никому такой цивилизационный переворот не нужен. Больше того, он фатально опасен. Радужные перспективы испаряются перед неизбежной и очень быстрой гибелью множества отраслей промышленности, сотен или тысяч профессий и, как следствие, утерей прикладных знаний. 1,5–2 миллиарда человек остаются без работы. Что будет дальше, рассказывать?» «Я знаю», — наклонил голову Иван. «Услышав о теоретической возможности создания транспортной сети на основе червоточин, руководство таких разных структур, как корпорация Boeing, RGD или северогерманский Lloyd, скинутся, не пожалев огромных денег, заплатят самым лучшим наемным убийцам и вырежут всех, кто хоть как-то причастен к исследованиям. Лабораторию взорвут, документацию превратят в пепел, землю просолят и зальют сверху километровым слоем цемента. Приятно иметь дело с разумными людьми», — удовлетворенно кивнул герр Фальке. «Жуткие картины вырисовываются. Вы правы. Зачем создавать средства доставки ядерного оружия, когда заряд мигом перебрасывается в заданную точку? Пойдем дальше. Открыть червоточину между поверхностью Солнца и территорией потенциального противника? Варум нихт. Но это совсем уж маловероятно. А вот всеобщий финансовый и промышленный крах — реальность. 100 или даже 50 лет назад человечество перенесло бы эдакий прорыв, если не безболезненно, то с допустимыми потерями. Но только не сейчас. Погибнет все, от инфраструктуры и управления до семьи распоследнего трамвайного кондуктора из-за холостнейшего Графсвальда. Людям просто станет нечего есть. Понимаете, что я хочу сказать?» «Время упущено», — ответил Иван. «Постиндустриальный мир не готов принять нововведение такого грандиозного масштаба и будет сопротивляться всеми доступными способами, включая грубые и насильственные. Неужели действительно тупик?» «Однажды, свернув в неверном направлении, человечество заплутало», — философски сказал Фальке. «Случись подобное открытие при кайзере Вильгельме или даже перед Второй мировой, мы бы теперь исследовали отдаленные звезды и планеты. Постепенно осваивали галактику. Но не судьба. Потому-то все знают, что на станции Ноймайер ведутся метеорологические исследования. Работают гляциологи вместе со специалистами по климату, о которых пишет журнал «Шпигель». И только нескольким людям на Земле известно, что мы делаем на самом деле. Мертвые хоронят своих мертвецов. Вы дважды повторили слова Ливия Матфея. Что они означают? Скоро увидите.